Очень приятно видеть всех в этом зале. Я приехал в Краснодар второй раз. Мы вновь проводим здесь программу «Законы судьбы». И сегодня у нас первая вводная встреча. Ее задача просто познакомить вас с материалом этой программы, чтобы у вас было достаточно глубокое и полное представление, как эта программа проходит, что она может дать вам, составить также представление о личности ведущего, потому что в психологии, психотерапии, вообще в любых личностных практиках очень важна личность того человека, который дает информацию, дает знания. В этом смысле мне хотелось бы, чтобы сегодня мы просто познакомились. Пожалуйста, воспринимайте эту встречу именно так. Мне нужно какое-то время, чтобы рассказать материал. Ваши вопросы, пожалуйста, готовьте их. Можно какие-то записки, устные вопросы. Это ближе к концу уже, наверное. Хорошо? Итак, курс «Законы судьбы». Мы сегодня делаем первую встречу на эту тему. Я очень рад вашему интересу к этой теме. И с чего начать разговор? Давайте его начнем вот с чего. Этот мир имеет какие-то законы. Безусловно, это так. И мы привыкли к тому, что материальная сфера, в которой мы с вами живем, она имеет законы, законы Ньютона описывают ее. Но если не полностью, то достаточно полно. Разные свойства этих законов мы учитываем в своей жизни. Скажем, мы не переходим дорогу в неположенном месте, когда очень оживленный поток транспорта. Мы предполагаем, что может быть какая-то опасность в этом. Также, допустим, мы не разбегаемся и не втыкаемся головой в стену. Мы учитываем, что есть какая-то упругость материала, и это знание позволяет нам делать правильный выбор. Однако, тонкая сфера, законы судьбы действуют в тонкой сфере. Невидимая реальность. Что мы о ней знаем? Первое, о чем давайте сегодня поговорим, это скажем о том, что весь этот мир пронизан законами. Они пронизывают разные уровни. В свое время я провел несколько месяцев в деревне. Меня поразил удивительный факт. Я хочу поделиться с вами этим фактом. Я вставал очень рано, до восхода солнца, и я обнаружил через несколько дней, что есть очень четкий закон того, как всходит солнце. Я не знаю, наблюдали вы это или нет. Примерно за 9-10, может быть, минут до восхода солнца начинал дуть ветер. До этого было безмолвие. Но каждое утро этот ветер начинал дуть. Через 3-4 дня я это заметил. Потом это повторялось из дня в день. Это было удивительно. Потом все было в порядке. Знаете, так всходит солнце, распускаются цветы, начинают петь птицы. Как заведенный четкий механизм. Другой пример. Может быть, вы знаете со школьной программы по биологии. Клевер. Есть только одно насекомое, которое его опыляет. Какое? Шмель. Ни одно другое насекомое не может опылить шмель. Клевер. У клевера длина, как это называется? Не хоботок, но пестик, по-моему, да, вот там, где нектар внутри. А нет, не лепесточек, лепесточки вокруг. Длина вот этого хоботка ровно такая, как длина иглы шмеля, при помощи которой он собирает. Это случайность? Нет, закон. Одновременно появляется в эволюции и цветок клевера, и шмель, и они друг другу соответствуют. Так, знаете, иногда в жизни мы находим свою вторую половину, мужчины, женщины, ищем человека, который будет соответствовать нам. Иногда находим, иногда нет. Но так или иначе, если мы внимательно посмотрим на жизнь, мы обнаружим, что вся она пронизана тонкими законами. Итак, еще раз. Мы четко убеждены и уверены, что в материальной реальности есть законы, и мы их учитываем. Не нужно одевать узкие туфли, можно мозоль натереть. Не нужно разбегаться там, где ездит много машин, опасно и так далее. Однако тонкая сфера. Знаем ли мы какие-то законы в этой сфере? Сегодня мы немножко поговорим об этом. Итак, законы судьбы, они действуют в этой сфере прежде всего. Общий принцип этого мира, мне хотелось бы сегодня обозначить некие принципиальные тезисы всего этого семинара. Чуть позже мы будем их раскручивать полнее, объяснять, приводить разные упражнения, чтобы понимать, как действует эта реальность закона судьбы, как мы можем в нее вмешаться, как мы можем управлять ей. На сегодня я хотел бы заявить просто общее положение. Моя цель очень проста. Я хотел бы, чтобы в этой аудитории произошел отбор сегодня. Потому что знание должно соответствовать уровню сознания. Мне не хотелось бы сегодня как-то приукрашивать этот курс, как-то особым образом его рекламировать. Я хотел бы сегодня, чтобы здесь возникло некое взаимопонимание с теми людьми, которые готовы принять эту информацию. Итак, общий принцип этого мира. Если мы соответствуем законам этой вселенной, то успех и счастье сопровождают нас в жизни. Если мы противоречим законам этой вселенной, то страдания, болезни, какие-то потери, финансовая несостоятельность, разрушающееся здоровье, разрушенные взаимоотношения и так далее. Итак, вот первый принцип, о котором будет наш с вами курс. Еще раз, счастье и успех соответствуют тому, кто соответствует законам мироздания. Очевидный пример, опять из материальной реальности. Если ветер дует в каком-то направлении, и ветер сильный, тот, кто идет против этого направления, что он получит? Чего он добьется? Устанет, усталость, страдания. Выдохнется, потеряет силы. Тот человек, который учитывает влияние ветра, он пережидает, когда ветер встречный и сильный. И потом встает и идет. И начинает дуть уже, знаете, ветер в спину. И вот человек легко идет и достигает то, что ему нужно. Итак, вот материальный пример, который показывает, что если мы соответствуем силам космоса, то мы можем безошибочно добиваться того, что хотим в жизни. Итак, это первый принцип. Второе, что мне хотелось сказать, это фактор знания. Мы должны быть знающими людьми. Законы судьбы, они невидимы. И нужно знать эту тонкую реальность, из которой они приходят к нам. Знаете, как темная ночь, какие-то кусты, оттуда кто-то выскакивает, нападает на нас. Вот так с нами примерно происходит в жизни. Откуда берутся болезни? Задумайтесь, почему они приходят в нашу жизнь? В какой момент? Этот человек этой болезнью заболел, этот другой. Какие-то потери, разочарования. Почему они приходят в нашу жизнь? Кто-то разбогател, кто-то потерял все. Если вы внимательно задумаетесь о своей жизни, вы поймете, что это полная неизвестность для вас. Что случается? Почему? И страх – это естественное состояние. Я недавно проводил программу в Липецке. Там был большой брифинг с журналистами. Мне задали вопрос, как вам кажется, вы психолог, вы много работаете с людьми. Какая негативная эмоция самая сильная сейчас у людей? Это очень интересный вопрос к вам в том числе. Как бы вы ответили? Страх. Вы знаете это. Страх – это так. Люди боятся. Они боятся этой неизвестности жизни. Что будет в будущем? Что будет с моим ребенком, который сегодня утром ушел из дома? Вернется ли он? Что будет с моими деньгами, которые я положил в банк? Моя квартира, она закрыта, или, может быть, ее обворуют сегодня? Страх. Война, болезни. Мы живем в полностью неизвестной реальности. Почему? Потому что не знаем. Итак, второе, о чем мы говорим, что разумный человек в этой ситуации, он стремится узнать. Для чего? Чтобы обезопасить свою жизнь. Чтобы сделать ее более очевидной и простой. Итак, знание. Вот второе, то, о чем мы будем говорить. Знание о невидимой сфере, где действуют законы судьбы. Это второе. Я хотел бы привести некоторые примеры того, как действует судьба, чтобы вы чуть больше сориентировались. Потому что что такое судьба или закон кармы? Каждый сегодня определяет этими понятиями какие-то свои примеры. Итак, несколько примеров. У меня недавно на приеме была женщина. Она пришла просто в слезах, не могла остановиться. Она стала рассказывать свою жизнь. Она всю свою жизнь отдала своему ребенку, дочери. В какой-то момент она даже рассталась со своим мужем ради нее. Они переехали в другой город. Она устроила ее в школу искусств. Она стала учиться на художника. Она работала для того, чтобы содержать ее. Вот вся ее медитация, все ее сознание было отдано этой девочке. В 21 год эта девочка встретилась с молодым человеком. Ну, не совсем молодым, он был намного ее старше, лет на 15. Он как раз был педагогом в этой школе искусств. И она с ним осталась, ушла от матери. Стала жить с ним прямо там, в школе искусств. Он где-то там в подвале снимал какую-то комнатушку. Мать в трансе пришла. Что происходит? Она ненавидит сейчас меня. Я всю жизнь отдала ей. Никакого смысла сейчас в моей жизни нету. Почему это произошло? Это пример того, как действует судьба. Есть некие вложенные факторы в нашу жизнь. Они известны с самого начала, на самом деле. Опытный человек знает их. Он может рассказать нам про них. Другой пример – это врожденные заболевания ребенка. Мы ждем ребенка, мы медитируем на него, хотим, чтобы в нашу семью пришел ребенок. Рождается ребенок, врожденная болезнь. Недавно на программе была семейная пара. Очень красивые молодые люди. Очень красивые, он и она. Очень красивое тело у обоих. Девочка родилась, врожденное заболевание, умственная отсталость. Чем больше она растет, тем больше прогрессирует эта болезнь. Где-то к возрасту 27-28 лет она, скорее всего, умрет. Почему? Как это связано? Мы живем с каким-то человеком, он бросает нас. Мы богатые люди, все нормально, и вдруг крах, все теряется, тюрьма, какие-то проблемы или болезни. Это все то, как действует судьба. Мне хотелось бы, чтобы мы сейчас с вами провели небольшой тест, чтобы вы чуть больше сориентировались во всей этой реальности. Итак, я задам просто вопрос, и ответьте на него мысленно, внутри. Не нужно внешних ответов. Болезни, где они копятся в вашем теле? Справа или слева? Какая половина тела у вас страдает? Просто внутренний ответ. Где болезни копятся хронические? Справа или слева? Также удары жизни. По какой половине тела они у вас случаются? Ушибы, травмы. Какой половиной своего тела вы зацепляетесь о жизнь? Левой или правой? Итак, это внутренний ответ, пожалуйста. И теперь немножко поговорим. В нашем теле есть разные энергетические потоки. Это называется нади или меридианы, такое еще название. Есть два основных меридиана, по которым течет внутренняя биоэнергия. Правый и левый. Правый здесь, он идет вдоль позвоночника, но с правой стороны. И левый вдоль позвоночника, но с левой стороны. Здесь циркулируют два основных энергетических потока. На Востоке, если кто-то из вас изучал китайскую философию, говорят, что весь мир состоит из влияния и сочетания двух энергий. Как они называются? Инь-янь. Все знают, похоже. Итак, вот этот значок китайский, там взаимопереход такой. Две силы, две энергии, черное и белое, взаимно переходят друг к другу. Инь и янь. Что такое янь? Это мужская энергия. Инь – это женская энергия. Итак, весь мир состоит из сочетания вот этих двух энергий. Мужское и женское начало. Мы везде это можем наблюдать. Пассивное и активное начало, так можно сказать. В том числе и наше тело, наш организм, наша психика также состоит из сочетания этих двух сил. Итак, вот этот меридиан, который справа от позвоночника, это мужская энергия. Здесь она течет. Слева женская. Мужская – это наши взаимоотношения с отцом. Если у вас какое-то неблагополучие в отношениях с отцом, какое-то недовольство у вас, какие-то проблемы, может быть, обиды, что-то еще, какая-то агрессия, может быть, с вашей стороны есть, хотите вы того или нету, но будет страдать ваша правая половина тела. Она будет болеть, она будет страдать, здесь будут травмы и ушибы. Левый меридиан – это отношения с матерью. То, сколько у вас проблем в отношениях с матерью, проявится полностью на вашем теле в качестве болезни левой стороны. Итак, небольшой тест, пожалуйста, сделайте этот анализ. Проверьте эту невидимую реальность судьбы, как она зримо проявляется на вашем теле. Посередине. Это позвоночник, это центральная энергия. Это означает, что вы тратите свою жизнь не туда. Очень много усилий в разные стороны, но нет смысла жизни. Нет предназначения, нет осознанности своей задачи в жизни. И начинает разрушаться центральная ось. Мы чуть позже об этом поговорим. Каждый участок нашего тела, каждый орган нашего тела символизирует определенные эмоциональные задачи. Но чуть позже об этом поговорим. Сейчас, через этот тест, мне просто хотелось показать вам, насколько явной является вот эта невидимая реальность тонкой сферы. Еще раз. Если мы не хотим знать ее законы, то это не избавит нас от проблем. Более того, в юриспруденции есть знаменитый тезис. Незнание не освобождает от ответственности. Мы должны это понимать. Итак, выбор разумного человека. Он хочет узнать ситуацию, в которой он живет. Это программа для разумных людей. И я очень рад вас приветствовать в этом зале. Это аплодисменты вашей разумности. Если вы сделаете еще один небольшой анализ своей жизни. И, кстати говоря, я хотел бы вам предложить небольшое домашнее задание в связи с этим. Эта программа, которую мы будем вести здесь, она практическая, это не теория. Я кандидат наук по философии, но в психологии я практик. Мне интересно в психологии заниматься тем, что реально изменяет жизнь людей. Эта программа будет практическая. Она ориентирована на то, чтобы помочь вам изменить свою жизнь. Снизить влияние каких-то неблагоприятных сил, которые действуют в вашей жизни, и усилить благоприятные тенденции, которые где-то есть в потенциале, но которыми, может быть, вы не пользуетесь, не знаете как. Итак, улучшить жизнь в двух сферах. Это две цели этой программы. Какие? Первое – успех. Мы хотим успеха в жизни. Мы хотим чего-то добиться. Второе – это счастье. Мы хотим удовлетворения от жизни. Сегодня мы будем немного говорить о том, как это сделать. Сегодня небольшая вводная встреча. Итак, домашнее задание. Сделайте анализ сейчас, попробуйте, и возьмите это домой в качестве домашней работы. Внимательно посмотрите на свою жизнь. Вспомните ее. И вы поймете, если вы беспристрастно взглянете на нее, что ваша жизнь состоит из двух-трех проблем, в которых вы постоянно живете. Это 2-3 эмоциональные проблемы, которые окутывают ваше существо и которые проявляются во внешних событиях. Это или неуверенность, допустим, которая вас все время сопровождает, или комплекс вины, с которым вы живете. Знаете, как вот в скорлупе такой, в коконе вот этого чувства. Или комплекс агрессии, когда вы не можете строить нормальные отношения с людьми, сразу взрываетесь, подозреваете, что на вас нападают и пытаетесь защитить себя. 2-3 ситуации. Итак, пожалуйста, это домашнее задание. Давайте взглянем на свою жизнь. Внешние события, которые с вами случаются, они являются проявлением этих внутренних ситуаций. Вы знаете людей, которые все время, допустим, женщины или мужчины, которые женятся или выходят замуж 5-6 раз. И если вы внимательно со стороны посмотрите, вы поймете, что каждый раз они женятся или выходят замуж за того же самого человека. Другие волосы, может быть, другие уши, другой цвет глаз, но психологически один и тот же человек. Человек все время женится на своей проблеме или выходит замуж за свою проблему. Зачем? Чтобы всю жизнь ее решать. Но если ученик плохой, он так и не решит ее. Он расстается с проблемой и получает снова ее с другой стороны. Хронические болезни – это пример того же самого. За этим стоит какая-то эмоциональная ситуация, которая держит эту проблему. И пока человек не снимет эту ситуацию, проблема останется. Итак, это домашнее задание, пожалуйста. Возьмите его и уже сейчас все-таки начните делать этот анализ, и вы заметите, что это так, что вы живете как в коконе двух-трех проблем, и всю жизнь не можете выбиться за их пределы. Ругаетесь с людьми, меняете работы, квартиры, но ситуация внутренняя остается одной и той же. Очень частая ошибка людей, когда они пытаются эти внутренние ситуации, это внутреннее неудовлетворение, решить за счет каких-то внешних источников. Скажем, больше денег, больше карьеры, еще один дом, еще одна квартира, машина другая, жена другая. Человек меняет реальность, но такое же неудовлетворение внутри остается. Итак, еще раз, если вы внимательно проанализируете свою жизнь, вы заметите, что все эти внешние цели, которые вы ставите, они не меняют вашу внутреннюю ситуацию. У меня достаточно много примеров общения с очень богатыми людьми. Может быть, удивит кого-то этот факт. Но люди, которые имеют все в жизни, у них проблем намного больше у людей, чем которые не имеют. Почему? Потому что те люди, которые не имеют, у них есть надежда. Если я получу это, то все изменится в моей жизни. Но те, которые уже получили это, у них уже нет надежды. И они мучаются в этой внутренней ситуации. Итак, мы продолжаем сегодня небольшой наш вводный разговор. Следующее, о чем мы поговорим, это о как осмыслить эти уроки судьбы, как понять эту реальность законов судьбы, которые действуют в моей жизни. В свое время, я помню, мне досталась распечатка одной книги, американской книги. Я не помню даже автора сейчас. Но фраза, которая была в первом же абзаце, с которого начиналась эта книга, она привлекла настолько мое внимание, что я прочитал от корки до корки всю эту книгу. Фраза была такая. Послушайте ее, может быть, что-то также отзовется и внутри вас. Наши болезни и враги – это наши лучшие учителя. Задумайтесь. Сейчас мы немножко поговорим об этом. Итак, медики некоторое время назад сделали исследование. Это классическая медицина, я не привожу какую-то нетрадиционную медицину. И они сделали вывод, что до 70% заболеваний имеют психосоматическую природу. Что такое психосоматическая природа? Психея – это греческое слово «душа», «сомос» – это «тело». То есть болезни тела, они связаны с тонкими душевными причинами какими-то. Мне очень интересно, кто из вас читал книги Луизы Хей? Поднимите руки. Да, спасибо. Вот та таблица, которую она приводит в конце своей главной книги «Сила внутри нас», когда она показывает связь самых различных болезней с тонкими эмоциональными причинами. А это не просто теория, потому что сама Луиза, она была больна раком, ей поставили диагноз раковая опухоль третьей стадии. С этой стадии не возвращают. Первая, вторая стадия, да, есть еще хорошая возможность вернуть человека назад. Третья, четвертая стадия, это практически фатальный, практически 100% фатальный исход. Она вернула себя к жизни. И потом стала писать книги. Итак, онкология. Какая причина тонкая, эмоциональная стоит за этим? Обиды, обиды. Энергия обиды. Это не так сложно на самом деле понять. Просто представьте энергию обиды, вспомните это чувство. Какое это чувство? Нечто такое разъедающее, правда? Обида – это некое такое вот разъедающее чувство. Это можно тонко ощутить. Хорошо. А что такое онкология? Что это за болезнь? Что делает она с нашим телом? Это та же самая энергия, заметьте. Эта болезнь, она просто разъедает наше тело. Это тонкая энергетическая программа, которая сбрасывается с тонкого уровня на грубый план. Итак, Луиза вылечила себя от рака, потому что она стала работать с собой в корне, поняв источник этой проблемы. Знаете ли вы, что в классической медицине хронические заболевания практически не лечатся? Что делают врачи? При помощи химиотерапии они блокируют на некоторое время реакцию распространения болезни. Вот как действуют антибиотики. Что потом? Болезнь снова начинает продолжаться. Лазарев, знаменитый автор сегодня, он описывает, как действуют экстрасенсы. Когда они высасывают вот эту вот энергетическую программу какую-то, которая рождает болезнь, убирают ее. И что? Через некоторое время болезнь снова возникает. На этом же органе или на другом. В чем? Почему? Ведь убрана энергия болезни на тонком уровне. Почему она возникает? Потому что причины остались. Итак, это тонкая сфера, реальность судьбы. Есть тонкие причины всех событий, которые происходят на грубом плане. Какие события? Болезни или здоровье? Богатство или бедность? Хорошие взаимоотношения или никаких взаимоотношений? Карьера или полное отсутствие таковой. Вот это внешняя реальность. Но внутри, за этим, находится невидимая реальность законов судьбы. Вот этих невидимых сил. Итак, в этом зале, безусловно, есть радиоволны, потому что мой голос усиливается. Но видите ли вы их? Нет. Но вы слышите мой голос. Итак, вот это внешняя реальность. Но эта внешняя реальность проявляется только потому, что действует вся эта система тонкой, тонких энергий. Радиоволн, электрических волн. Вот еще один пример. Итак, этот курс ставит задачу перед аудиторией. Познакомиться с этой невидимой реальностью судьбы. изучить эти законы, которые действуют в нашей жизни. Зачем? Чтобы влиять на свою жизнь, чтобы изменить ее в двух аспектах. Еще раз, каких? Уменьшить влияние неблагоприятных факторов, остановить их. И второе, усилить влияние позитивных факторов. Это второе. Счастье и успех, вот что мы хотим. Уменьшить страдания, больше счастья и успеха. Знающий человек может это сделать. Теперь, на что я хотел бы обратить внимание, это на методический фундамент этого курса. Есть некая уникальность за этой программой. Вы знаете, сейчас очень много книг написано на тему «Законы судьбы», самых разных. Если вы придете просто в книжный магазин, вы увидите множество изданий с самыми разными названиями. Диагностика кармы, очищение сосуда кармы, закон судьбы, реальность судьбы и так далее. Однако, если вы начнете читать все эти книги, что вы обнаружите в самом общем случае? То, что они часто противоречат друг другу. Да, где есть общие места. Совершенно верно. Но также есть различные противоречия. Один автор так считает, другой так. Да, что-то общее, безусловно, есть. Но почему? Противоречия откуда? Это проблема со способом познания, который выбирают эти авторы. Они ориентируются главным образом на свой чувственный опыт, скажем, тонкая экстрасенсорная реальность, и логика, как-то расшифровать это, обозначить, и неизбежные ошибки. Потому что у одного автора лучше способности, у другого хуже. У одного больше логика, у другого меньше. Но даже у того, у кого очень хорошие способности, очень хорошая логика, он тоже неизбежно делает ошибки. Чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю, я скажу о том, что этот курс будет опираться на два фундамента. Первое – это материал вот этих современных различных авторов. Лазарева, Свияша, Верещагина, Луизы Хей, Хосе Сильва и так далее. Их очень много на самом деле. Нам важно взять этот материал. Это очень хорошие авторы. Это особая миссия, с которой они дают эти знания, чтобы поднять сознание людей. Но второе, на что мы будем опираться? Мы будем опираться на древние санскритские тексты. Эти тексты оставили мудрецы древности из сострадания, из любви к человечеству. В этих текстах они описали законы судьбы. Познав их сами, пройдя этот путь человеческой жизни, познав то, как устроен этот мир, они оставили эти древние трактаты людям, человечеству, будущим потомкам. В этих трактатах реальность судьбы, законы судьбы описаны наиболее полным, целостным образом. Эти тексты записаны на санскрите, и общее название вот этого корпуса литературы, на который мы будем опираться, – веды или ведические тексты. Я не буду сегодня подробно говорить об этих текстах. В процессе наших встреч мы подробнее с этим познакомимся, но я хотел бы обозначить сегодня эту тему. И в связи с этим мне вспоминается одна притча восточная. Притча о пяти мудрецах слепых, которые решили узнать, что же такое слон. Они слышали с разных сторон «слон, слон». И вот они решили познать, что же такое слон. Вместе они подошли к слону с разных сторон. И один из них схватился за хобот слона. «О», — сказал он, — «слон. Это такая труба, изгибающаяся, вихляющаяся, с морщинками, всасывающая воздух», — сказал он, когда слон всосал его туда. Другой схватился за ногу и стал описывать слона. «О, слон, это большая такая колонна, я даже не могу охватить ее». Третий, он схватился за хвост слона. Сказал: «Хм, слон, это такое что-то вихляющееся, тонкое, такое, как шнурок, вот это слон». И двое других мудрецов тоже они за что-то схватились, каждый за свое. Не будем описывать за что. Итак, чтобы познать судьбу, нужно получить это знание от того человека, который обладает совершенным знанием. Вот на эти тексты мы с вами будем опираться. И в этой связи наше познание реальности судьбы будет безошибочным, наиболее полным и наиболее целостным. 8 лет назад я первый раз познакомился с этими текстами. Я учился тогда в философской аспирантуре, и я понял, это вызов для меня. Я стал читать. Это был вызов, да. Я читал Гегеля, Канта, Аристотеля, Камю, Сартра. Что за странные тексты? Какие-то непонятные объяснения. Я стал критиковать их. Стал проверять их. 8 лет проверяем. Ни одного противоречия до сих пор не нашел. Это тексты, которые объясняют все события мира наиболее совершенным, наиболее полным образом. Итак, например, можете ли вы объяснить, почему ребенок рождается с врожденным заболеванием? Откуда это берется? Можете ли вы объяснить, почему человек, который хороший, добрый, помогает другим, и вдруг неожиданно его сбивает машина? Что за странная логика в жизни? Но есть определенные законы, они действуют безошибочно. Итак, мы с вами будем говорить об этих законах. И еще раз, наша опора будет как бы на двух платформах. Первое – это вот эти различные современные авторы, которые очень хорошие примеры приводят, которые очень хорошо познают законы судьбы в разных формах, проявлениях. Но также, если мы хотим целостной картины, потому что мы не хотим экспериментировать со своей жизнью, мы хотим получить безошибочное здание, мы будем опираться на знания, которые оставили мудрецы древности. Из любви к нам с вами, чтобы помочь нам в нашей жизни. Вот две опоры в знании, которые будут даваться в этом курсе. Я хочу немножко сделать шаг назад, чтобы не слишком увлекаться этим движением вперед. И хочу привести еще несколько примеров того, как действует судьба. Но сейчас давайте немножко с другой стороны обсудим этот предмет. Давайте обсудим его с точки зрения наших желаний. Что мы хотим в этом мире? Мы уже это назвали. В самом общем случае, две цели мы ставим перед собой. Какие? Успех и счастье. Это очевидно. Но на самом деле большинство людей этого не знает. Большинство людей думает только успех. Да, вот сейчас люди чокнулись на этой теме. Только успех. А если будет успех, все остальное само придет. Я еще раз вам скажу опыт свой собственный, общение с очень богатыми людьми. Люди, которые богаты, они уже потеряли надежду. Те, кто не добился успеха в жизни какого-то кардинального, у них есть еще эта мечта, иллюзия. Что если я добьюсь этого, то все хорошо в моей жизни будет. Но люди, которые это имеют... Ко мне недавно пришел на тренинг человек, у него вообще никаких проблем в жизни нет, все само собой. У него деньги зарабатываются просто сами собой, у него своя фирма очень крупная. Это полностью выпотрошенный человек, ему около 40 лет. Он не понимает, зачем живет. Человек с потухшими глазами. Он пришел от этой невыносимой боли. Что с этим сделать? Это примеры такого рода. Итак, нам мало успеха. Нам нужно еще счастье. Счастье – это удовлетворение от жизни. Само русское слово «счастье», кстати говоря, оно очень интересное. Я не знаю, думали вы когда-то об этом? Попробуйте услышать. «С-частье». Быть частью мира. Ощущать эту гармонию с миром. Итак, счастье – это эмоциональное состояние. И оно приходит тогда, когда мы живем в гармонии с законами Вселенной. Тогда возникает это чувство жизни, эта уверенность в жизни, наполненность смысла. Если мы нарушаем законы Вселенной, то будет страх, депрессия и проблемы. Страдания в самом общем случае. Итак, еще раз. Соответствие законам Вселенной дает это ощущение правильности жизни. Нарушение этих законов приводит к страданиям в самых различных сферах жизни. Мы хотим удачи в этой жизни. Это неплохая цель. Но этого нужно добиваться в соответствии с законами мира, не нарушая их. Только тогда успех и счастье, они будут долговременными, а не сиюминутными. Потому что все то, что создано вопреки законам природы, оно будет разрушено. Я не знаю, например, изучали ли вы... Нет, я сейчас приведу очень простые примеры. Допустим, наше тело. Скажем, есть один из разделов вот этих... текстов Вед, он называется Аюрведа. Это очень известное сегодня знание. Это раздел вед, который касается темы здоровья. Или ведическая медицина, так это называется. Наверняка многие из вас знакомились с этими книгами. Итак, о чем говорит Аюрведа? Хотя, может быть, вы не читали этого, потому что те книги, которые сейчас известны в Аюрведе, это в основном так называемая западная Аюрведа, которая дает самое поверхностное знание об этой теме. Я приведу вам сейчас немного более глубокую информацию. Например, наше с вами тело очень интересным образом устроено. Послушайте. Это может дать вам ключ просто к здоровью. Есть определенные биоритмы, как тело функционирует. Заметьте, ночь, что это такое? Это время отдыха. Когда все шлаки, которые мы накопили, там, знаете, продукты переработки какие-то, все это расщепляется, как-то выделяется, выходит через пот, через кожу. Нам нужно с утра сходить в туалет, там все это выкинуть и вылить. Тело ночью, оно отдыхает, оно восстанавливается, оно выделяет все эти шлаки, которые накопило. Вот такая программа. День – это активность, это очевидно. Мы действуем, мы что-то хотим, у нас много желаний, мы едим много. В зависимости от наших средств. Или мало, тоже в зависимости от средств. То, что хотим, в зависимости от средств. Или не то, что хотим, если их не хватает. Но, какой же закон за всем этим? Огонь пищеварения, давайте разберем это. Что это такое? Это сила, которая расщепляет то, что мы съели. Мы это знаем. Но знаете ли вы, что огонь пищеварения, с точки зрения своей природы, это проявление энергии солнца в нас? Это солнце на самом деле вот свою энергию дает нам, чтобы происходило это расщепление в нашем желудке, в кишечнике. Вы скажете, ну и что? Это интересное знание. Ну какое это имеет отношение к нашей жизни? Очень прямое. Скажите, пожалуйста, когда огонь пищеварения самый сильный? Как вам кажется? Утро. С 19. С 19. А где вы это узнали? По биоритму. Полностью неправильно. Солнце действует у нас в животе. Когда оно самое сильное? Полдень, это очевидно. Если вы это не верите, вы просто получите проблемы в жизни. Послушайте внимательно. Если вы утром рано, с 7 до 9 в это время, да, примерно так. Едите зернобобовые, какая-то каша обильная, макароны, много хлеба. Вы просто проверите свое состояние потом. Если вы едете в общественном транспорте, это еще нормально. Не дай бог в собственной машине. Вы будете вот так вот сидеть и засыпать. Заметили это? А почему? А потому что силы пищеварения нет еще. Солнце еще не взошло достаточно. Нет силы, энергии, чтобы это переварить. И пища лежит там. И в силу того, что огня не хватает, этот огонь будет собираться со всего тела. Прежде всего, с ума. Потому что ум функционирует также на этой тонкой солнечной энергии. И вот оттуда отсасывается энергия в желудок. Да мы будем в курсе разбираться. Я ничего пока не намекал. Попробуйте, не то что попробую, да, вы замечаете, что чувствуете лучше? Но кто-то не замечает. Ну, просто он поздно тоже ест. А сила солнца, она действует вне зависимости от того, зашло оно над горизонтом или нет. Есть тонкое влияние. Да, там, где полярная ночь, там по-другому это проявляется. Но тот же самый биоритм. Ближе к полудню, это энергия максимальная. Все равно солнце действует, неважно. А вы знаете, вы можете спорить с этим, но так это устроено. Откуда берутся почки, камни в почках? Зашлакованность это. Просто те культуры, которые труднее всего расщепляются, те же самые зернобобовые, мясо особенно. Вот вечером, если вы съедаете, они не расщепляются, они лежат у вас всю ночь в животе. И что делается? Они просто разлагаются там. Они просто размазываются по кишечнику. Вот это называется ама, яд. Так образуются камни в почках. Есть естественная программа тела, как оно функционирует. Если вы просто соответствуете этой программе, не нужно себя лечить. Просто рано утром нужно есть легкие культуры. В обед. Да, это основное. когда сила пищеварения самая сильная. Вечер тоже что-то более простое. Овощи и все остальное. Некие законы, опять, примете вы их или нет, это ваше дело. Но моя задача просто описать некую реальность. Я хотел бы привести еще несколько фактов из этой невидимой реальности жизни, о которой мы не хотим знать. Почему? Потому что мы гордые. Потому что мы цари природы. Потому что мы готовы управлять целой вселенной. Я читал однажды историю одного экстрасенса. После него осталась предсмертная записка. Он шел навстречу поезду и хотел силой своей энергии остановить этот поезд. После него осталась записка, где он пишет, что он ставил этот эксперимент. Я хочу привести еще немного по поводу отца и матери. Мы немножко говорили, вот это женская и мужская энергия. Итак, отец и мать проводят две основные силы, позитивные в наш гороскоп, если говорить об астрологии. Влияние отца. Какая астрологическая сила проводится? Кто немножко знает астрологию? Солнце. Есть две самые сильные позитивные планеты в гороскопе. Итак, Солнце еще какая? Луна. Луна. Через какого человека действует в нашей жизни? Мать. Итак, если у вас нарушены отношения с отцом и матерью, вы обрубаете связи с этими самыми сильными позитивными планетами вашего гороскопа. Что это означает? Это означает, что все неблагоприятные тенденции, которые встроены в судьбу, которые, может быть, не очень сильные, в силу того, что уходит влияние сильных позитивных сил, они будут сразу вырастать. Это означает неблагоприятные тенденции по всей судьбе. Так устроен мир, хотим мы с вами этого или нету. Мы говорим о богатстве, мы хотим разбогатеть. Это неплохая задача, но опять есть определенная ситуация, как мы можем это сделать. На самом деле, на санскрите энергия процветания, которую мы хотим привлечь в свою жизнь, называется лакшми. Это энергия, это определенная тонкая сила. И есть определенный закон того, как привлечь ее в свою жизнь. Сейчас много разных каких-то описаний, они достаточно поверхностные, и, может быть, вы с ними знакомились. Скажем, фэншу, если кто-то с вами знакомился, кто-то немножко знакомился с этим, там описывается, да, что нужно делать. Но это факт. У вас висит зеркало перед входной дверью. Ну и все, проститесь со своим недостатком. Почему? Потому что оно отражает ту энергию процветания, которая хочет зайти в ваш дом. Итак, есть знания об энергетике пространства. Спать нужно с головой по определенной ориентации. И каждая ориентация в определенную сторону света, она будет означать, под влияние какой силы вы попадаете. Это влияет также, какая мебель у вас где стоит, влияет на взаимоотношения ваши друг с другом. Недавно на консультацию пришла женщина со своей дочерью, я их не узнал. Они у меня были на программе лет 6 назад. У них поразительно изменилась жизнь тогда. Я встречал их несколько лет. Через 6 лет они опять пришли, и я не узнал их. Это просто что-то непонятное было. Болезни, неудачи, какие-то разрушения, просто травмы. Что произошло? Они переехали в другую квартиру. Все. Очень неблагоприятная ситуация в квартире. Дом и все прочее, его ориентация. Я не знаю, насколько вы с этим знакомы, но так или иначе, эти силы есть. Очень интересный пример из астрологии. Мне недавно рассказали случай. Одна фирма, очень известная фирма в Казахстане. Они подавали заявки на, это называется тендер. Знаете, что такое тендер, да? Это некий конкурс. Выставляется некий такой заказ, и разные фирмы участвуют в этом конкурсе. Они идеально оформляли заявки. Очень хороший бухгалтер был. В том смысле, что очень хорошо готовил бумаги. Все идеальным образом. То есть это было однозначно, что они должны были выигрывать, но каждый раз были отказы. Потом в какой-то момент эта бухгалтер, женщина, она уволилась. Руководитель фирмы очень не хотел ее отпускать. Так или иначе, она уволилась, какие-то обстоятельства сложились. Пришла женщина, тоже какой-то опыт у нее работы был, но очень безалаберно относилась к бумагам. Знаете, там как-то тяп-ляп оформляла все. У руководителя было все время недовольство. Вот какой-то тендер, также бумаги она оформила. Руководитель махнул рукой, все равно ничего не выиграли, и подал просто заявку. Они выиграли тендер. Он не понял, что произошло. Он стал показывать эти, свою заявку другим своим друзьям. Они тоже не понимали, как при помощи таких бумаг можно было выиграть. Мне рассказывал это один астролог. Этот руководитель попросил этого астролога посчитать гороскоп, ему стало просто интересно. Вот этой женщине, которая пришла на работу, и той, которая раньше. Оказалось, что с той они никогда бы не выиграли. У нее было встроено это просто. А у этой просто такое было, знаете, сила заданная просто. Такая колея. С ней дела все очень успешно сами собой, вне зависимости от того, как она все это оформлять будет. Просто есть некий потенциал заданный. Так это влияет. Еще несколько примеров. Мне недавно рассказали в Краснодаре жизнь одного человека. Он приехал сюда, в ваш город, лет 15-20 назад. У него ничего не было, он ночевал на вокзале. Ему нечего даже было есть из бедной семьи. Вот с этого он начинал. Сейчас это один из самых богатых людей Краснодара. Шаг за шагом. Практически за несколько лет он выскочил на орбиту крупного финансового бизнеса. Что, почему? Определенные силы тонкие. Все правильно было сделано просто. Есть особые дни. Мы немножко будем о них говорить. Давайте их характеристику. Они называются Экадыши. Малахов пишет об этих днях в своих книгах. Если вы поститесь в эти дни, то очищение судьбы, которое происходит, оно самое сильное на тонком плане. Особое знание. Малахов упоминает его. Итак, есть законы, и нужно понять, как на них влиять, чтобы изменить свою жизнь. Вы знаете людей, которые работают на 3-4 работах, которые имеют 5-6 образований, они хотят разбогатеть, у них получается? Нет. Но люди, которые даже не имеют образования, и вдруг само собой все приходит в их жизнь. От чего это зависит? Семейные отношения, давайте немножко поговорим об этом. Мы будем очень подробно разбирать эту тему. Сейчас написано очень много разных книг психологии, психотерапии. Однако, с точки зрения глубокого взгляда, есть общая природа. Есть мужская природа, есть женская природа. И если мы понимаем, как устроена эта природа, как функционирует женская и мужская природа, мы можем найти гармонию и счастье в семье. И только лишь на этой платформе, на этом глубоком знании это на самом деле можно сделать. Какие-то психотерапевтические рекомендации, знаете, типа просто смотрите друг на друга как-то повнимательнее, иногда расставайтесь, иногда сходитесь, это все не помогает. Мы знаем, что если есть недовольство, то оно копится внутри, растет, и все, мы уже не можем жить с этим человеком. Почему? Опять, мы нарушаем некие фундаментальные принципы жизни, в данном случае в сфере взаимоотношений. Если мы разбегаемся и бьемся в головную стену, больно будет. Нельзя нарушать физическую реальность, ее законы. Но точно так же в тонкой сфере есть свои законы. Итак, мы взяли сферу взаимоотношений и показали, как это действует здесь. Мы с вами хотим красивого, здорового ребенка. Это тоже знание. Как должно произойти зачатие? На самом деле мы можем привлечь или мальчика, или девочку. То, как родители зачинают ребенка, очень сильно влияет на судьбу ребенка. Это тоже знание, как все правильно делать. Мы живем в полностью темном мире, не зная, на что опереться, считая себя царями космоса и природы. Но при этом не замечаем, что жизнь шаг за шагом бьет нас со всех сторон. Мы продолжаем мнить себя этими царями. Итак, кто выигрывает? Кто идет против ветра, считая себя господином всего сущего? Или тот, кто знает реальность и использует ее силы для того, чтобы правильно идти в этом мире? Это самый общий вопрос, который я хотел бы поставить сегодня. Эти силы действуют в самых различных сферах. Еще раз это повторю. Это здоровье ваше. Это ваши взаимоотношения. Это то, какая будет у вас семья, и будет ли там мир или сплошные проблемы. Это то, какие у вас дети. Это будет у вас карьера или не будет. Тонкие силы закона судьбы. Итак, в этом курсе мы будем обсуждать эту реальность. Задача этого курса следующая. Дать вам знания. Научить вас пользоваться этими законами. Это первое. Второе. Это вкус практический. Реальное изменение жизни, то, что он дает. В Воронеже недавно была программа. После четвертой встречи ко мне подошла женщина. Она шла издалека, я ее так неожиданно увидел. У нее такой была особая, знаете, концентрация. Сразу как-то я понял, кто-то идет, и увидел ее. Она шла с такой вытянутой рукой ко мне и смотрела на меня. Знаете, так вот. Потом подошла и сказала: «Что это?» Я посмотрел на ее руку. Я в этом ничего не понимаю. Она сказала: «Что это?» Я испугался. Подумал, что там такое случилось. Оказывается, она опытный хиромант, она консультирует людей. И она вдруг обнаружила, что у нее стали меняться линии на руке после четвертой встречи. Она не поняла, что произошло. Итак, это свойство глубокого духовного знания. Если мы получаем его и применяем в своей жизни, реальность судьбы начинает меняться. Это наш выбор, в котором мы находимся. «Знание – это сила», – сказал Фрэнсис Бэкон, известный философ. Знание – это сила. Потому что при помощи знания можно повлиять на жизнь. Итак, вторая цель этого курса – это реальное влияние на нашу с вами жизнь. Мне не хотелось быть экстрасенсом на этом курсе. Его задача другая. Я хотел бы вас обучить методу, как вы сами можете менять свою жизнь. В ходе этого курса я буду давать различные домашние задания, и прямо здесь, в этой аудитории, мы будем делать разные упражнения. Практика – вот цель. Есть хорошая притча, кстати говоря, в Евангелиях. Иисус Христос и его ученики, они были на побережье моря. У них была рыба. Лежали какие-то там сети рядом. Бедный человек вдруг подошел, увидел, что у них есть еда, и стал кричать Иисусу. Он увидел, что это главное, как-то все вокруг него. «Дай поесть! Дай поесть! Дай поесть!» Иисус посмотрел на него и сказал: «Подойди. Дай поесть! Подойди, дай поесть!» И в гневе ушел, ругая его. Ученики очень удивились, как учитель, гуру, ответил этому человеку. Тот просил просто его поесть, и он не дал ему. Почему ты так сделал? Что ответил он ему? «Я просто хотел подозвать его и научить его ловить рыбу. Вот сети. Вот задача этого курса». Итак, да, мы реально сможем поменять различные обстоятельства судьбы, но более фундаментальная цель – это чтобы вы научились с этим работать сами в жизни. Этот курс имеет какую-то протяженность во времени, но важно, чтобы у вас арсенал остался этих навыков, эти знания, которые вы могли бы применять в своей жизни, в своей жизни и помогая другим людям, которые рядом с вами. Мне интересно, я не очень вижу из-за этих Юпитеров, или как они называются, которые у меня светят, аудиторию. Есть ли здесь кто-то, кто был на прошлом курсе здесь, в Краснодаре? Поднимите руку. А, несколько человек. Мне интересно очень, есть ли у вас разница в жизни после этого курса? Вы на тренинге не были? Что дал вам сам курс? Вы весь курс прослушали? Что он вам дал? Вам удалось как-то повлиять на это, изменить ваш опыт в чем? И что изменилось? В чем изменилась реальность, когда вы изменили что-то в себе? О! Ну, вы сделали первый шаг. Это часто то, что бывает после хорошей программы, когда люди женятся, хотя много лет не смогли это сделать, когда меняют работу, когда неожиданно открывается реальность, о которой они мечтали. Так или иначе, это свойство жизни, которое мы хотим овладеть. Мы хотим влиять на свою жизнь, мы хотим обрести эту силу. И сила, еще раз, это что такое? Это знание. Если у нас есть знание, то мы можем влиять на жизнь. Если у нас есть невежество или незнание, будут проблемы и страдания. Мы с вами также будем говорить о смерти, потому что ее тоже нужно правильно прожить. Это последний урок, который нам будет даваться. В зависимости от того, как мы войдем в свою смерть, следующая кармическая ситуация будет этим очень сильно определяться. Мы будем обсуждать также эту тему. Итак, вот в самом общем случае различные темы, с которыми мы будем иметь дело на этом курсе. Я хотел бы в конце рассказать одну историю, которую приводит Сергей Лазарев в своей книге «Диагностика кармы». Кто читал, кстати говоря, эту книгу? Поднимите руки, пожалуйста. Да, спасибо. Итак, самая общая тема, с которой мы будем иметь дело в ходе этого курса, это тема «Свобода или предопределенность?» Есть ли у нас выбор? Или все задано в жизни настолько, что мы не можем повлиять ни на что? Этот пример, который рассказывает Сергей Лазарев, он поможет нам ответить на этот вопрос. И он также объясняет суть этого курса. Женщина пришла к нему на прием в слезах. Оказалось, что некоторое время назад на нее напали цыгане на улице, как-то там окрутили и сказали: давай, давай, погадаем. Просто погадаем, расскажем тебе твою жизнь, это очень важно для тебя. В итоге она согласилась. Цыганка взяла ее руку, посмотрела и сказала: через некоторое время ты забеременеешь, и у тебя родится девочка. И на третий день она снова посмотрела на нее, она умрет от кровоизлияния в мозг. Через некоторое время эта женщина забеременела, она сделала УЗИ, и девочка. И у нее начался шок, стресс. Она испугалась. Она пришла на прием к Лазареву. Он описывает это в своей книге. Он стал смотреть ее ситуацию. Он опытный человек, у него хорошая сенсорика, чувствительность. Он видит реальность судьбы. То, что для нас невидимо, для него видимо. У него есть способности. И он объясняет ей: да, эта тенденция есть у вас. Она вложена в вашу карму, в вашу судьбу. И есть источник этой проблемы. Это ваш конфликт с человеком, отцом этой дочери. Это ваша ненависть к нему. И пока вы не уберете эту ненависть из своего сердца, эта сила, она будет действовать в вашей жизни, и этот прогноз случится. Если кто-то из вас читал книги Лазарева, то вы знаете его основную методологию. В чем она? Прощение. Простить, покаяние. По большому счету, все свои книги он пишет об этом. И он объясняет эту реальность. Он говорит: вы должны простить этого человека. Настройтесь на это. Это его основная работа с пациентами. Он объясняет ситуацию, видя ее своим тонким зрением, и говорит, что человек должен сделать, какая молитва должна быть. Прямо там, на приеме, она начинает молиться и просить прощения за эту обиду, которая впустила себя в сердце. И он видит, как сразу ситуация начинает ослабевать. И она сама начинает чувствовать, что-то уходит. Так заканчивается сеанс. Через пару месяцев он вдруг начинает чувствовать что-то неладное с ней. Опять, это хорошая чувствительность. У него есть контакт с пациентами даже на расстоянии. Он сам ей звонит. Что с вами? Я чувствую, ситуация опять усугубляется. Она начинает плакать. Он приходил. Я ненавижу его. Он изломал всю мою жизнь. Прямо по телефону там он начинает объяснять ей, еще раз очень жестко. И так иногда с людьми, которые не хотят понять логику жизни, нужно вести себя жестко, чтобы они могли понять что-то и что-то изменить в своей жизни. Ты должна выбирать, в какой логике ты хочешь жить. Бытовая правота, кто прав, ты или он? Или вот эти внутренние течения закона судьбы, которые неизбежно сработают так, что ты потеряешь дочь. Судьба ее в твоих руках. Она начинает просить прощения, не бросая телефонную трубку. Он чувствует, видит на расстоянии, как ситуация начинает меняться. Итак, дальше. Этот пример описан в его книге. Роддом, роды, все нормально, никаких проблем. Но врачи почему-то забирают девочку и 3 дня не отдают. Объясняя: да, просто небольшое восстановление, как-то ей нужно восстановиться после родов. На 4-й день они ей принесут ей и скажут: ваша дочь чудом выжила, мы не понимаем, что произошло. Сразу после родов у нее началось кровоизлияние в мозг. Непонятно почему, но оно остановилось на 3-й день. Это было уже все, конец. Но почему-то это остановилось. Мы не знаем, почему это случилось, и вы должны благодарить Бога. Это случилось потому, что мать, она изменила себя. Потому что знающий человек ей объяснил вот эту тенденцию неблагоприятную, которая уже действовала в ее жизни. И сказал ей, что нужно сделать. Итак, свобода, еще раз, она возникает от того, знаем ли мы эту тонкую реальность жизни или не знаем. Если не знаем, неизбежные промахи, страдания и в самом общем случае поражение в этой жизни. Если знаем, то можем идти очень прямо в жизни. Можем реализовывать свои задачи, свои цели. Можем поставить самую принципиальную цель. Реализация себя как личности в этом мире. Не приспосабливаться к жизни, знаете, к ее ограничениям. Как бы сохранить то, что уже имеем. Это философия как бы ограниченного человека. Человека, который боится, что ему что-то не достанется. Который живет в непрерывном страхе и борется со всеми остальными. Потому что они могут отнять у меня. Мы с вами хотим выучить другую философию в результате этого курса. Философию свободы и внутренней уверенности. Когда человек может свободно реализовывать себя в жизни, он знает, как она устроена, он знает, на что опереться, он знает, что делать, он знает последствия каждого своего шага. «Знание – это сила», – сказал Фрэнсис Бэкон. Это очень точное выражение. Последнее, что мне хотелось еще сказать в конце этой небольшой сегодняшней встречи, это описать чуть-чуть совсем ситуацию особую, в которой делается эта программа, в которой живете вы. Если кто-то из вас читает какие-то эзотерические книги, то вы знаете, что меняются эпохи. Эра Водолея, так это называют астрологи. И это особая эпоха. Это эпоха, когда людям будут даны очень большие способности, очень большие силы. Это то, что сейчас происходит, обратите внимание. Вспомните свою жизнь лет 10-15 назад, просто где-то вы работали, что-то, какая-то жизнь текла своим чередом. Сколько сейчас всего поменялось? Сколько стало экстрасенсов? И где они были раньше? Как-то все начинает просыпаться, непонятно откуда. Какие-то лаборанты кафедр сейчас исцеляют людей сотнями. Откуда все взялось? Новая эпоха, большие способности даются людям. Но как используют сейчас эти способности люди? Каких объявлений больше всего сейчас в газетах, в разделе «Прочие услуги»? Сниму порчу. Или повешу порчу. Знаете, там они сотрудничают. Один вешает, другой снимает. Такой рынок незримый. Но это так действительно. Вот эти способности, которые к людям приходят, вот так они используются сейчас. В свое время рерихи основали свое учение, это была первая половина века, 30-е годы. Как оно называется? Кто-то знает? Живая этика. Это очень точная фраза. Что такое этика? Этика – это принципы правильной жизни, соответствие законам мироздания, этика, нравственность, живая этика. То есть этика, которую должны освоить люди. Их учение было связано с этим. Но это на самом деле то, что должны освоить мы с вами. Мы должны освоить эти принципы взаимоотношений с космосом, со Вселенной. Потому что наступает новая космическая эпоха. Человек должен стать не человеком своей квартиры или человеком своей семьи. Он должен стать частью мироздания. Принять ответственность за все мироздание. Этика жизни. Понять законы космоса и устроить свою жизнь в соответствии с этими законами. Все вот эти книги, популярные сегодня, они на самом деле на эту тему. Что такое книги Мегре, если вы их читали? О чем они пишут? И разные другие авторы. Это об одном и том же. Дается этика, понимание. Лазарев поставил очень интересный эксперимент. Его способности позволили ему это сделать. Он сделал тест. Он тестирует. Человек совершает такое-то нарушение какого-то кармического закона. Он берет срез времени 200 лет назад и видит, за это нарушение будет такая реакция. Да, интересно. 150 лет назад, ближе к настоящему. То же самое нарушение какого-то кармического закона человек делает, получает реакцию сильнее за это. 100 лет назад, тоже тест. Человек совершает какое-то нарушение кармического закона, и реакция еще сильнее. 50 лет назад, Тот же самый поступок, реакция возрастает в несколько раз по сравнению с предыдущей. Чем ближе к настоящему он тестирует ситуацию, тем больше наблюдает, что идет возрастание по экспоненте реакции за тот же самый поступок. Что это такое? Это выбор, в котором мы находимся. Выбор, который должен сделать каждый человек. Он или разрушит полностью свою жизнь, свою судьбу вот этими неправильными поступками, или поймет, как она устроена. И будет и научится этой гармонии с жизнью, с мирозданием, с космосом, освоит эти принципы чистой жизни, культуры чистой жизни. Вот то, что мы хотим, чему хотим мы с вами обучаться на этом курсе. Итак, это особое еще раз время, в котором мы с вами живем, когда каждый человек находится перед выбором. Или он сделает шаг вперед к каким-то более высоким ценностям, более высоким принципам человеческой жизни, или будет деградировать. Это то время, про которое Евангелие говорят, то время, которое описывает апостол, когда в своем апокалипсисе, это последняя книга Евангелий, он видит своим тонким зрением эту открывшуюся реальность. Это греческий остров Патмос, где он находился, и там раскрылось это видение ему. И он записывает в своем откровении: «Вижу новое небо и новую землю». И Иисус, характеризуя это время, он сказал, что будет время, когда зерна будут отделяться от плевел. Вот этот выбор. Жизнь сейчас так устроена, что она очень сильно действует на каждого из нас. Очень тонкие, высокие энергии влияют на нашу жизнь. Посмотрите, что творится с этой планетой. Войны, катастрофы, неизвестные болезни. Это карма человечества. Очень тяжелая карма в силу этих неправильных поступков, которые совершают люди. Итак, этика жизни – то, что мы должны освоить. Способности даются, но прежде этого люди должны освоить культуру жизни. И потом будут даны все остальные способности. Это большая особая тема об этих способностях, не будем сегодня и говорить, но есть уже разные люди, которые это проявляют. Сати Сай Баба – один из примеров. Откуда-то из воздуха берет какие-то предметы, чудеса, что такое. Какие у вас вопросы, пожалуйста? Что вы хотели бы сегодня уточнить? Пожалуйста, поднимайте руку, чтобы у нас была какая-то гармония в зале. Я кандидатскую защитил по социальной философии. Меня интересовала тема онтологии, так эта философия называется. Онтология – это учение о бытии, о том, как устроена жизнь, иначе говоря. Я брал разные тексты и диссертацию построил на этом анализе. Онтология, законы мироздания, законы существования, какие они, как их описывают философы. Это хороший вопрос, кто придумал эти законы. Но по большому счету, первое, что мы с вами должны сделать, мы должны просто узнать эти законы. Просто они есть. Кто их придумал, это второй вопрос. Это уже зависит от силы нашей пытливости. Хотим ли мы проникнуть в эту самую сокровенную сферу? Сферу как бы в неких высших измерений, высших принципов. Это особая тема, и я не хотелось бы сегодня подробно о ней говорить. Есть законы высшей реальности. В самом конце этого курса, разбирая законы судьбы, мы подойдем к этим высшим принципам мироздания и обсудим их. Это будут последние две встречи, мы будем говорить об этом. Будем отвечать на этот вопрос последовательно. Да, пожалуйста. Правильность методики. Эту правильность можете проверить вы. Итак, я хотел бы сейчас, нам нужно, видимо, уже завершать, сказать четко в конце, что вы получите в итоге этого курса. Это может быть тот критерий, по которому вы можете проверить правильность этой методики. Итак, первое. Мы будем опираться на древние трактаты, и поэтому наш курс будет безошибочным. Это не мои способности. Я просто буду излагать это знание понятным образом для современной аудитории, опираясь на повседневный опыт, который вы имеете в жизни. И методики, с которыми мы будем работать, это будут методики также, которые будут опираться на ваш непосредственный опыт. Итак, это первая гарантия. Второе, я хочу вам сказать о том непосредственном результате, который вы получите, если будете внимательными слушателями. Из вашей жизни с вами случится как минимум три события. Это статистика в данном случае уже, это не мои догадки. Вот этой восьмилетнего опыта проведения этого курса. Первое. Из вашей жизни уйдет страх. Потому что страх всегда связан с незнанием. Мы боимся ошибиться, не знаем, что там будет с нами, что действует в нашей жизни. Вот эта неизвестность, она пугает. Итак, в силу того, что вы получите знания, вы сможете увидеть силы, которые действуют в вашей жизни, и сможете влиять на происходящее. Это реальность людей, которые проходили этот курс. Итак, вот эта опора внутри себя, уверенность, это первый результат, который вы можете получить. Второй результат – это раскрытие интуиции. На санскрите эта сила называется чит. Вот этот канал знания, который пробуждается. Когда мы получаем внешнее знание, раскрывается также внутреннее знание. Возникнет интуиция жизни, ощущение жизни, чувство жизни, предугадывание того, что с нами происходит. Это второй результат. И третье – это счастье. Ощущение вот этой радости. Потому что, еще раз, с частью. Когда мы живем правильно, не нарушаем законы, в соответствии с некими силами, которые действуют в этом космосе, в нашей жизни в том числе, то приходит это чувство удовлетворения. Это третий результат. Были промежуточные результаты, которые вы сможете заметить непосредственно в ходе курса, когда будут уходить те различные неблагоприятные обстоятельства, в которых вы находитесь. Они будут смещаться просто, как-то разрешаться. Опять это опыт очень многих людей. Я рассказал об этой женщине, но множество других примеров. Таков ответ на наш вопрос. Есть, но есть различия принципиальные в том числе. О нем мы будем говорить на ближайших встречах. А? Да, а какие проблемы? Это можно делать. Нет проблем. То есть самые разные авторы сегодня описывают вот эту методику на влияние на события судьбы, Свияж, Сильва и кого угодно. Однако некие самые принципиальные вещи в этих методиках не учтены. Какие я буду объяснять? Потому что если они не учитываются, чуть позже придут проблемы. Вот в этом проблема вся. Что да, можно получить, знаете, такой 7-минутный успех, сконцентрировав энергию. Но проблема в том, что если мы делаем это, не опираясь на фундаментальные принципы жизни, то мы забираем энергию со всех остальных сфер жизни. Вы, допустим, выигрываете в деньгах, но при этом проиграете в здоровье, в отношениях с детьми и потеряете семью. Вот что происходит, если мы нарушаем какие-то принципы. Но опять, это нужен более подробный разговор. Сейчас просто самое общее говорю. Гарантия. Гарантия в том, что я второй, третий и четвертый раз приезжаю в те города, где проводил программы. Тоже ездит, да? Ну, очень хорошо. Так или иначе, гарантия очень простая. Получите это знание и проверьте. И более того, я хочу вам сказать, что в ходе этого курса вы поймете некую очевидность всего этого материала. Вы поймете, что это так и есть. Да, пожалуйста. После курса задача дать вам знания и дать вам навыки, чтобы вы отработали эти навыки здесь и потом применяли в своей жизни. Еще раз, важно не рыбу дать, а дать удочку и научить человека пользоваться удочкой. То есть, безусловно, нужно с этим работать в жизни. Ничего один раз на всю жизнь не бывает.